Глава 37. Пот градом стекал по моему лицу, заливая глаза и мешая рассмотреть Итана, стоявшего передо мной. «Сосредоточься!» — его голос звучал раздраженно. «Если ты будешь отвлекаться в бою, то погибнешь!» «Если я не отдохну, то итог будет такой же», — пробормотала я себе под нос, но решительно вытерла пот с глаз и крепче сжала рукоять меча. Руки дрожали от усталости, а ноги подгибались. Меч был тяжелый, и его вес напоминал о том дне, когда Итан чуть не погиб от зубов Волока. Металлический запах, горячая кровь Волока, заливающая мне лицо, и манящая черная пустота. «Давай, Сэм!» Итан шагнул вперед и взмахнул мечом, вынуждая меня поднять свой в защитном жесте. Но моя рука дрогнула, и лезвие меча Итана рассекло кожу на моем плече. «Черт!» Меч со звоном выпал из моих рук, а жгучая боль заставила поморщиться. «Во имя короля!» Итан бросился ко мне и аккуратно приподнял порезанную руку. «Надо позвать лекаря». «Надо просто забинтовать», — стиснув зубы от боли, произнесла я. «Я знал, что это была паршивая идея», — покачал головой Итан, разглядывая тонкую струйку крови, стекающей по моей руке. «Даже не вздумай!» Я выдернула руку из его ладони и снова поморщилась от боли. «Эта царапина не заставит меня отказаться от тренировок». «Сэм!» Он вздохнул и провел ладонью по белокурым волосам. «Нас учат держать меч с детства. Как только мальчик встает на ноги, ему выдают его первый деревянный меч. Я в любом случае не научу тебя сражаться за то время, что у нас есть». «Я уже говорила», — дернув порванный рукав, посмотрела я на Итана. «Я хочу иметь хотя бы шанс выжить. Кинжал в хранилище, а он был моим единственным оружием. Что если Рунгерт обманула нас, и сейчас вместо отца в Итанию едут гномы?» «У тебя есть магия?» Глядя на мои бесполезные попытки оторвать кусок ткани от рукава, продолжал настаивать Итан. «Ты можешь сражаться ей». «Во-первых, я не очень хорошо ей владею». «Вот», — перебил он меня, убирая мою руку от раны. «Этим ты и должна заниматься. Учиться управлять магией». Я нахмурилась, но промолчала. Итан, несомненно, был прав, вот только рассчитывать на магию в мире, где она медленно исчезала, было опрометчиво. А вдобавок к этому нельзя было забывать про таких, как Даррен. То, что он был на нашей стороне, не значило, что в Эрусе больше никто не обладает его способностями. Еще Эрик, который как-то смог лишить Ровуса магии навсегда. Меч был надежнее, пусть пока я и не могла надолго оторвать его от пола. «Итан, пожалуйста!» Я подняла на него полный мольбы взгляд, и где-то на задворках сознания хохотнул Алекс. «Принцесса!» Итан покачал головой, а затем одним быстрым движением оторвал полоску ткани от моего рукава. «При таких тренировках мой гардероб придется скоро полностью обновить». «Что, если в следующий раз я раню тебя сильнее?» «Мы можем попросить лекаря, чтобы он присутствовал на всех наших тренировках», — улыбнулась я. «Это просто...» «Я знаю. Отличная идея!» «Паршивая идея, Сэм», — рассмеялся Итан. «Ладно, на сегодня с тебя точно хватит». Он медленно поднял руку, которая все еще не восстановилась после травмы, и аккуратно затянул узел на моей повязке. Я видела, что это простое движение причиняет ему боль. Итан старался не показывать этого, отказывался от помощи и почти приспособился все делать и здоровой рукой, только я все равно замечала, как порой ему бывает трудно. Я накрыла его руку своей и улыбнулась. «Что говорит Мэтт?» Итан помрачнел. «Что нужно больше времени». Он провел пальцем по моей коже под повязкой, и рука безвольно опустилась вдоль тела. «Надеюсь, Ровус не выгонит меня, а то я останусь без работы». Итан привычно шутил, но в глубине его глаз я видела затаенную боль. «Ровус твой друг», — уверенно произнесла я, сжимая его ладонь. И он волновался за тебя так же, как и я. Мне хотелось передать всю силу нашего беспокойства, но, несмотря на это, в глазах Итана промелькнула печаль. Его пальцы аккуратно сжали мою руку, а уголки губ дрогнули. «Ты тоже мой друг, принцесса?» С каким-то странным напряжением в голосе спросил он. «Конечно», — порывисто кивнула я. На лицо Итана набежала тень, но моментально исчезла. «Я рад». Улыбнулся он и высвободил свою ладонь из моей. Думаю, что тебе стоит в любом случае начать что-то делать со своей магией. Времени до возвращения короля еще много, а тренироваться весь день на мечах не смогу даже я. Так что я спрошу Агнессы, есть ли в замке кто-то, способный тебе помочь. Но мы будем тренироваться? Конечно, принцесса. Я же пообещал тебе. Итан поднял меч, который я уронила, и, не глядя на меня, отнес его на место. Его спина была напряжена, а движение порывистое. Я смотрела на него, и в голове вертелись слова Алекса, однажды в пылу очередной ссоры, брошенной мне. Может, он был прав, и вся неловкость, периодически возникающая между мной и Итаном, вызвана тем, что ему мало моей дружбы. Я провела ладонью по повязке на ране и вздрогнула. Итан был добрым, преданным и смелым. Я переживала за него и любила так же сильно, как всегда любила Алекса. Но, по всей видимости, это было не то, чего ему хотелось. Вот только я никак не могла ответить ему взаимностью, потому что мое глупое сердце уже все решило за меня и принадлежало совершенно другому мужчине. Спустя час в дверь моей комнаты тихо постучались. Я стояла у окна и смотрела на море. Оно казалось серым и сливалось с низкими тучами, полными снега. Одинокие снежинки уже срывались с неба и оседали на голых ветвях деревьев, обнаженных кустах роз и графитовых скалах. Скоро снег пойдет сильнее. Смогут ли отец и Рофус беспрепятственно вернуться? Стук повторился, и я нехотя отвернулась от окна. «Ваше высочество!» — голос Агнессы звучал встревоженно. «Вы там?» «Да». Я обняла себя руками за плечи и устало прикрыла глаза. Итан, видимо, сразу же пошел выполнять задуманное. «Входи». Дверь открылась, и в комнату вошла Агнесса. Она больше не была одета, как служанка. Плотное платье из бордовой ткани добавляло ей возраста, а волосы, собранные в высокий пучок, делали черты лица резче. Было очевидно, что я заблуждалась на ее счет. Она не была наивной, растерянной или юной. Агнесса была мастером лжи, и почему-то этот факт неприятно отзывался внутри меня. «Сэр Итан просил найти того, кто сможет помочь вам совладать с магией», — с улыбкой произнесла девушка. Я дернула головой. Ее покровительский тон рассердил меня. Они все еще держали меня за слабую, ничего не понимающую девушку из другого мира. Но это было не так. Свыкнувшись с мыслью о том, что у меня нет другого дома, кроме Веруса, я планировала приложить все усилия для того, чтобы это место не было мне чужим. Но, по всей видимости, мне придется доказывать окружающим, что я не чужая Верусу. «Я способна с ней совладать», — резко ответила я. Щеки Агнессы слегка покраснели. «Конечно, ваше высочество. Я не имела в виду это, но сэр Итан... Итан хотел, чтобы кто-то помог мне лучше понять свои способности», — перебила я девушку. «Ты нашла такого человека?» «Да, сэр Даррен». Неприятный холодок пополз по моему позвоночнику. Казалось, что более удачной кандидатуры и представить нельзя. «Нет», — не дослушав ее, отрезала я. «Еще есть кто-то?» «Ваше высочество, выслушайте меня». Агнесса почтительно склонила голову, но ее голос звучал твердо. «Сэр Даррен — сильный маг, а его способности уникальны. Он сможет вам помочь, научит лучше управлять магией». Я опустила руки и отвернулась от девушки. Сэр Даррен явно продемонстрировал свою позицию, когда помог людям Ровуса. Теперь в Флоритании его ждала смерть, а у нас появилось небольшое преимущество перед Эриком. Земли Даррена отодвигали границу Итании дальше на север, а сам он, как и сказала Агнесса, был сильным и уникальным магом. Вот только Ровус держался с ним настороже, и я не могла игнорировать этот факт. «Если хотите, я буду присутствовать на ваших уроках», — продолжала уговаривать меня Агнесса. «Сэр Даррен рассказал, что между вами произошло недопонимание, когда вы бежали из Нордарта, но он пытался вам помочь». Я невольно вздрогнула, вспоминая ощущение паники от его прикосновений, силу, которую Даррен буквально запер внутри меня, и то, как она билась под кожей, причиняя мне боль. «Он не сделает вам ничего плохого. А если хотите, кроме меня может присутствовать еще кто-то из солдат». Слова Агнесса звучали обнадеживающе. «Если в комнате с нами будет кто-то еще, то я буду чувствовать себя в большей безопасности, чем наедине с Дарреном. Может, он и правда сможет мне помочь?» «Ладно», — с тяжелым вздохом сдалась я. «Но ты будешь все время со мной. А еще Итан», — добавила я, немного подумав. «Конечно, ваше высочество. Если вы хотите, то сэр Даррен готов начать прямо сейчас». Снова подойдя к окну, я посмотрела на низко висящие тучи и сжала руку в кулак. Тяжелая штора колыхнулась от ветра, а сила внутри меня потекла по венам, как будто только этого и ждала. Она гудела, вибрировала, желая выплеснуть всю мощь наружу. Но я сделала глубокий вдох, разжала кулак, и ветер стих. Магия все время находилась внутри меня, и даже не используя ее, я чувствовала, что она часть меня. Ощущение беспомощности, которое накрыло меня в небытии, когда сила растворилась в черной пустоте, не понравилось мне. Я должна была принять магию и понять ее так же, как приняла свою новую жизнь. «Почему бы и нет?» — улыбнулась я, поворачиваясь к Агнессе. Подхватив с кресла тонкий плащ, я накинула его на плечи и пошла вслед за девушкой. Покои Даррена располагались в противоположном крыле замка. Я поймала себя на том, что не знаю, в какой части замка находится комната Ровуса, и от этих мыслей щеки моментально запылали. Память услужливо подкинула воспоминания о его руках на моей спине, жаре тела, который уже стал казаться мне чем-то знакомым и привычным. Наш поцелуй был ошибкой, и я четко это осознавала. Вот только каждую ночь, беспокойно ворочаясь в попытках уснуть, я думала о принце и о том, каким правильным ощущалось то, что произошло между нами. «Я отправлю служанку за сэром Итаном», — произнесла Агнесса, останавливаясь у двери, которая выглядела точно так же, как сотни остальных в этом замке. «Не хотите, чтобы я позвала Алекса?» «Ты знаешь, где он?» — спросила я. «Да, в библиотеке. Пытается найти информацию о пророчестве». «Тогда не надо». Вместо того, чтобы вздыхать о Ровусе и о том, чего между нами никогда не могло произойти, мне стоило подумать об Алексе. Он был здесь одинок, а я не могла этого исправить. Вэрос был чужим для него еще больше, чем для меня. Я обрела здесь новых друзей, отца и цель, а он, напротив, все потерял. Может, если придумать для него какое-то дело, я смогу облегчить его боль? Решив, что поговорю с отцом, когда он вернется, я подняла взгляд на девушку и кивнула на дверь. Агнесса постучала, и из-за двери раздался знакомый низкий голос. Мои ладони вспотели от напряжения. Во Флоритании наша встреча с Дарреном закончилась тем, что я пырнула его кинжалом, но на этот раз Ровус далеко и не придет мне на помощь. Я подумала о том, что скоро он совсем исчезнет из моей жизни, и очередной укол боли пронзил меня, заставляя торопливо шагнуть в прохладную комнату, лишь бы снова не думать об отъезде принца. Зайдя внутрь, я остановилась. Даррен стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, и внимательно смотрел на меня. «Ваше высочество», — поклонился он, — «мне сказали, вам нужна помощь». Его губы растянулись в улыбке, в которой мне померещился оскал. Но, списав все на свои окончательно сдавшие нервы, я шагнула к нему и как можно увереннее произнесла. «Говорят, вы можете помочь мне лучше управлять магией». Даррен, прищурившись, кивнул. «Отлично. Тогда давайте этим и займемся». Я услышала, как дверь за моей спиной скрипнула, и запоздало поняла, что Агнесса отправилась искать кого-то из слуг. Оставаться с Дарреном наедине мне не хотелось, но выбора у меня уже не было. Он протянул мне руку и широко улыбнулся. «Тогда давайте приступать, Ваше Величество».